обязательно найдутся какие-то слова, но просто выбейте пробку. А уж хороши они или плохи, это уж как распорядится матушка природа, и как эфир передаст их. Если не закажет масло голова, наполните бочонок. Обязательно найдутся какие-то слова, вы просто выбейте пробку. А уж хороши они или плохи, это уж как распорядится матушка природа, и как эфир передаст их. Прошлое не смогут поймать счастье. В отличие от них ты можешь веселиться, в отличие от них ты можешь выбирать чахнуть на дрожжи без проблем, или создавая их делать будущее. Залез перед или пара часов настоящего будущее, как у носильщика воды. Последние дважды всегда полны, как у носильщика воды. Последние дважды всегда полны, как у носильщика воды. Матушка природа, и как эфир передаст их, передаст их. Если не содержит масло голова, наполните бочонок. Обязательно найдутся какие-то слова, вы просто выбейте.